Разные судьбы. Кто дает, кто берет, кто проходит вперед, зазевавшихся братьев толкая. Но у многих судьба не такая, их расталкивает тот, кто прет. Их расталкивают, их отталкивают, их заталкивают в углы, а они из-за мглы помалкивают и поддакивают из-за мглы. Поразмыслив, все же примкнул не к берущим, к дающим, монотонную песню поющим, влился в общий хор, общий гул, влился в общий стон, общий шепот, персонально же глотки не драл и проделал свой жизненный опыт с теми, кто давал, а не брал.